Доведись мне задуматься над этим в молодости, я, вероятно, сказал бы, что руководящий этический принцип жизни Джеймса — не быть вульгарным. Религия как стиль поведения? Что ж, бывает и хуже. Вот уж не думала, что он способен увлечься мистикой экзотического Востока. Очень, очень странно. Удивлялся я, впрочем, недолго. В конце концов, как это можно понять? Не мог же Джеймс уверовать в переселение душ? Следующая наша встреча состоялась уже, когда в нашей жизни наступила, можно сказать, новая эра. Смерть моего отца, мой период профессионального отчаяния, мои злоключения в Голливуде — все это было позади. С Клемент я помирился. Мы вместе ездили в Японию. Я успел прославиться. Поистине стал королем в стране тети Эстеллы. Я спросил Джеймса, «Так ты, говорят, буддист?» Он ответил с улыбкой, «А как же?» И тон его мог означать либо «да», либо «что за чушь?» Я заговорил о другом. С годами он все больше времени стал проводить в Лондоне, работал в Министерстве обороны и сейчас там работает. Его квартира в Пимлико битком набита буддами. Но она битком набита всяким восточным хламом, в том числе, надо думать, и индуистским. Джеймс теперь, конечно, генерал. Не помню, какой именно. На своем поприще он, думаю, тоже прославился. А тайное ощущение, что я выиграл игру, происходит от того, что он, по-моему, изверился в жизни, а я нет. Там человек в одну секунду утопнет. В три секунды. В одну. В три. Образчик дискуссии в «Черном льве». Завсегдатаи словно воспринимают как личную обиду, что я купаюсь в море, которым они гордятся как потенциальным убийцей. Рассуждения в таком духе, разумеется, обращенные не ко мне, начинаются, как только я появляюсь в трактире. Я вступаю в разговор. Я хорошо плаваю. Вот такие-то и тонут. Голиком плаваете. Добавляет кто-то. Голиком? Плавайте, говорю, голиком. А, без трусов. Значит, за мной наблюдают. Они смотрят на меня молча, с тупой неприязнью. «Тюлени еще не видали?» — бодро спрашивает мистер Аркрайт. «Пока нет». Нынче утром, наведавшись к башне, я с сожалением обнаружил, что моя веревка из занавески тоже каким-то образом отвязалась и исчезла. Я все же выкупался. Кажется, мускулы у меня окрепли, и вылезать на берег я наловчился. Но при этом всегда умудряюсь исцарапаться или порезаться. Желтые скалы, издали такие гладкие, на самом деле шершавые и колючие, словно обклеены миллионами крошечных острых осколков от ракушек. Вчера я нырял со своего утеса во время прилива и выбрался благополучно, хотя легкая тревога и подпортила мне удовольствие. Но я не уроню себя в глазах черного льва. Не дождутся они, чтобы я пошел на дамское купание. Сегодня все небо затянуто приятной, очень легкой дымкой, а у моря вид обманчиво смирный, словно маленькие серебристые волны, изо всех сил ластятся к скалам, решив не выдавать себя ни единым белым гребешком. Это плотное, светлое, благодушное море, очень красивое. Тюлени в нем должны быть непременно. Сегодня и волны-то почти как тюлени, и все-таки я тщетно оглядываю водный простор в полевой бинокль. Огромные, желтоклювые чайки, усевшись на скалах, вперяют меня блестящие стеклянные глаза. Баклан на бреющем полете носится над глицериновым морем. Сонмы бабочек кружат возле скал, по-прежнему жарко. Стираю белье и сушу его на своей лужайке. От ежедневного купания чувствую себя крепким, просоленным,